Вот поэтому учительница страшно обрадовалась, когда Назарова уехала. Она искренне надеялась, что Рита и Наташа перестанут тесно общаться. Но, увы, к сожалению, ничего не вышло. Встречались они значительно реже, но близость не исчезла. Риточка, став богатой, сбрасывала подружке с барского плеча свои платья, ставшие немодными, а один раз отдала вполне хорошую шубку из белки, и, посчитав, что такой простецкий мех для нее самой уже слишком беден, не жалела о том, что отдала. Последнее время, правда, месяца за 3-4 до Наташной гибели, вздыхала Раиса, они не встречались, все как-то недосуг было. Света-то прибегала иногда, а вот Рита нет. А после того, как Наташа умерла, она ни разу ко мне не пришла и даже не позвонила. «А кто такая Света?» — полюбопытствовала я. «Одноклассница Наташина, Светлана Реутова», — пояснила Раиса Андреевна. «В нашем же подъезде живет, только на последнем этаже. Вот та совсем другая девочка, полная противоположность Рите. Ребеночка недавно родила». Знаете, я иногда вижу, как она с коляской катит по улице. Сердце прям так и защемит. Наташенька-то не успела детками обзавестись. Хотя, может, оно и к лучшему. Сейчас бы сиротами остались. Глава 22. На верхнем этаже оказалось не 3 квартиры, а 2. Я позвонила сначала в ту, на которой не было номера. Высунулся лысый красноносый мужик в спадающих рваных джинсах. «Чего надо?» — рявкнул он, обдавая меня запахом чеснока. «Светлану Реутову». «Ну так и звони ей!» — гаркнуло небесное видение. «Людей не тревожь!» Чуть не ударив меня по лицу дверью, он ее захлопнул. Я вздохнула и нажала на другой звонок. На этот раз выглянула полная женщина с простоватым милым российским лицом. Светло-русые волосы, вьющиеся мелкими кудряшками, стояли дыбом. На ней был байковый халат, на ногах замечательно уютные замшевые тапочки. «Вам кого?» — шепотом спросила она. «Светлану Реутову», — тоже шепотом ответила я. «Входите», — улыбнулась женщина, — «только Вовка спит». «Кто?» — удивилась я. «Ну, сынишка мой, Володечка», — пояснила хозяйка, и скорее утвердительно, чем вопросительно сказала, «вы ведь по вызову из поликлиники. Сопли у него потекли, и кашель бьет. В аптеке какие-то таблетки посоветовали, да больно дорогие, целых 120 рублей, и... Нет, я из милиции». «Откуда?» — изумилась Светлана. «Из милиции. Отдел по раскрытию убийств. Майор Васильева, Дарья Ивановна. Извините, что отвлекаю от дела. Понимаю, что явилась не кстати. У вас ребенок болен». «Ничего», — махнула рукой Свет. «Он все равно часов до 3 проспит. А что случилось-то?» «Вы хорошо знали Наталью Павловну Кабанову?» «Конечно. В одном классе учились. А что случилось-то?» «Вы знаете, что она погибла?» «Да, в горах разбилась, говорят, поехала с клиентом. Да вы проходите, пожалуйста, проходите». Толстушка впихнула меня в кухню, где царил редкостный бардак. Стол, подоконник и табуретки были завалены горами вещей, непонятно как очутившихся в месте, где готовят пищу. Убрав с одного из стульев бутылку с шампунем, Светлана радушно предложила: «Давайте я вас кофе угощу». Не дожидаясь моего ответа, она вытащила из шкафчика не слишком хорошо вымытую кружку, кинула туда несколько гранул «Максвелл Хаус», щедро насыпала сахара, плеснула воды и добавила сливок. Я посмотрела на получившийся коктейль и подавила ухмылку. Такой напиток носит в нашем доме название «Услада Аркадия». Все домашние, а также многочисленные друзья и гости хорошо знают, что ни в коем случае нельзя просить Кешу сделать кофе. Сын очень экономно кладет заварку, ну, примерно четверть чайной ложечки на пол-литровую кружку. Зато уж рафинад бросает от души куска 4, а еще лучше 5. А чтобы смесь получилась еще более гадкой, он разбавляет ее сливками, после чего содержимое чашки по цвету начинает напоминать любимую Зайкину помаду фирмы «Живанши».